Глава 15. Нужно жить дальше. Октябрь 2024 года. Уже третьи сутки я брел по лесу. Рядом плелась Ольга. Именно что плелась. Потому как целенаправленным наше передвижение не назовешь. Она несколько раз пыталась задать нам правильный вектор, но я упорно, молча пер, не разбирая дороги, куда глаза глядят. И в итоге она оставила меня в покое. С другой стороны, откуда ей было знать, какое направление верно? Ведь у меня не было цели. Хотя нет, я искал смерти. В тот момент я этого, конечно, не осознавал. В голове полный вакуум, а перед глазами истерзанный труп Марины. Иногда проскакивали воспоминания наших вечерних посиделок, объятия и нежные поцелуи, разговоры о будущем. Сейчас я понимал, насколько все это глупо. Нет, не наши отношения. Планы. Нет никакого будущего. Впереди лишь бесконечная борьба за выживание. Беспросветные, серые будни, заполненные жестокими, кровавыми сражениями за право жить на этой проклятой богами земле. Каждый день может стать последним. И недавние события как нельзя лучше это доказали. Кто были те люди? Почему они напали на нас? Откуда узнали о нашем лагере, что раскинулся посреди заповедной территории? На эти вопросы не было ответов. Скорее всего, мы сами виноваты. Слишком нагло и открыто выезжали в город за провизией. Но ведь мы опасались вовсе не людей, и в этом ошибка. Злые желают нашей смерти по каким-то неведомым причинам, возможно, по приказу самой природы, на инстинктивном уровне. А мы справедливо считали, что человечество объединится в едином порыве за выживание. Какие же мы глупцы! Люди всегда ненавидели друг друга. Даже в мирное время находили повод для убийства, казалось бы, близких. Достаточно вспомнить старый анекдот. Решили как-то раз все подружки собраться вместе. Собрались, сидят, а поговорить-то и не о чем. Это ли не самое лучшее объяснение? Мы априори не любим общество, и надо же, какая ирония. Жить в одиночестве еще более невыносимо. Недаром для самых отъявленных убийц мы придумали подобное наказание. Достаточно запереть человека в клетку, лишить его коммуникации и общения, и он обязательно спрыгнет с ума. Так в чем смысл? Почему мы такие? С легкостью предаем друзей, но в то же время жить без них не можем. В чем вообще смысл жизни? Или его попросту не существует? Мы влачим жалкое существование. Возомнили себя венцом эволюции, но нет в том никакого величия. Те же инстинкты, что присущи животным. Набить живот для получения энергии, завладеть вниманием самки для продолжения рода. И все. Любое движение влево и вправо лишь позволяет более эффективно достигать исполнения первичных законов природы. Мой мозг полез в дебри вопросов, на которые философы ищут ответы тысячелетиями. Естественно, что у меня нет ни единого шанса их отыскать. Зато они прекрасно отвлекают, не дают скатиться в полное отчаяние. Лес закончился внезапно. В один момент деревья расступились, и мы выбрались на асфальтированную трассу. Я замер, глядя то вправо, то влево. Затем махнул рукой и побрел прямо по центру дорожного полотна. Примерно через час пути взгляд уперся в металлическую скульптуру на каменном постаменте, на которой крупными буквами выделялась надпись «Гусь железный». Выходит, что ноги несут меня домой. Впрочем, именно туда я и собирался изначально. Этот поселок никогда не был густонаселенным. Обычный, проездной. Дорога рассекает его на две части, и это единственная артерия, что хоть как-то подпитывает его экономически. Есть еще лесное хозяйство. И когда-то давно, при Советском Союзе, оно в совокупности с колхозом давало стабильный заработок. Но в последние дни лишь частные небольшие предприятия хоть как-то позволяли жителям Гуся сводить концы с концами. А сейчас он выглядел совершенно мертвым. Ни людей, ни машин. А самый настоящий город-призрак. Впрочем, подобным образом в наступивших реалиях выглядел любой населенный пункт. «Нам нужно найти ночлег», — хриплым голосом произнесла Ольга. «Угу». Совершенно без эмоций согласился я и замер у поворота к частному сектору. Размышлял буквально секунду, после чего свернул на грунтовку и направился в сторону домов. По пути попался небольшой магазин. Его дверь вырвана с частью коробки. Внутри царит полный бардак и хаос. Витрины разбиты, и осколки противно хрустят под подошвами тяжелых ботинок. Кто-то даже кассовый аппарат вскрыл. Правда, непонятно зачем. Хотя наверняка на первом этапе, когда мир лишь начинал свое стремительное падение в пропасть, деньги еще имели какую-то ценность. К счастью, я пропустил это время, находясь в плену у уродов. Даже представить страшно, что тогда творилось вокруг. Не удивлюсь, если люди резали друг другу глотки ради простого куска хлеба. В такие моменты всем плевать на окружающих. Интересна лишь собственная жизнь и благополучие. Впрочем, а когда вообще было иначе? Пара банок скумбрии в масле, да надорванный пакет пшена. Вот и все, что удалось отыскать в разрушенном магазине. Крупу брать не стали. Ее уже вовсю оккупировал черный грибок. А вот консерва пригодится. Еды, что лежит в рюкзаке за спиной, пока еще в достатке. Но кто знает, когда мы сможем отыскать ее в следующий раз. Пренебрегать запасами сейчас явно не стоит. Дом для ночлега я выбрал уже заброшенный. В том смысле, что помещение было нежилым еще до наступления краха. Окна заколочены почерневшими от времени досками. Перекошенную и разбухшую от влажности дверь удалось открыть далеко не с первой попытки, а закрыть впоследствии и вовсе не получилось. В итоге я подвязал ее куском электропроводки, чтобы не буздала от ветра. Внутри витала промозглая сырость. Из-за отсутствия стекла на паре окон, естественно, отопление. Но именно это делало дом наиболее безопасным. Вряд ли кому бы то ни было придет в голову обыскивать его на предмет ценностей. Ведь по логике их, скорее всего, давно выгребли, еще при нормальном ходе жизни. А значит, и злые, будем надеяться, тоже проигнорируют заросший кустами и травой дом. В этих зарослях его еще рассмотреть для начала нужно. Ужинали саморазогревом. Специальные консервы с химическим реагентом, который в ходе реакции выделяет тепло, тем самым подогревая пищу во внутреннем стакане. Изобретение еще первой половины 20 века. И по сей день пользуются военными, туристами, да много кем. Я как-то в интернете даже китайскую лапшу с таким принципом приготовления видел. Удобно, а самое главное, не оставляет после себя запаха гари и не привлекает лишнего внимания дымом. А что до ароматов самой пищи, так его сквозняками из дома выветрит уже через 20 минут. Пустые банки я завернул аж в два пакета, коих здесь обнаружился целый выдвижной ящик, а впоследствии еще и закопал на глубину пары штыков лопаты на заднем дворе. Все это я делал машинально, не думая о безопасности. Мозг самостоятельно подкидывал идеи, а тело механически, без эмоций, их исполняло. Не знаю, как это работает. Похоже, организм без лишних подсказок переключился в автономный режим выживания. Тем самым параллельно я отвлекался от мрачных мыслей. Затем я закутался в спальный мешок. Отвернулся к стенке и попытался уснуть. Да, это было небезопасно. Вот только на тот момент меня мало заботила собственная жизнь. Меня вообще ничего не заботило. Я просто устал. Не побоюсь этого слова. Смертельно. Хотелось хоть на мгновение забыться. Перестать думать о Марине, заглушить боль, что продолжала рвать душу на части. И самое поганое, я почему-то винил себя. Умом понимал, что она сделала свой выбор и вряд ли смог бы на него повлиять, однако воображение периодически подкидывало вопрос: а что если? Как бы сложилась ситуация, не побеги я убивать всех тех ублюдков, а обрати свое внимание и заботу на девушку. Скорее всего, оба были бы уже мертвы. Но как объяснить все это истерзанной душе? В итоге я все же провалился в очередной бредовый кошмар. За кем-то гнался, затем убегал, собирал отрубленные головы и складывал их в аккуратную пирамиду. Разговаривал с ними, и они отвечали. Долго бродил среди тысячи гробов и кого-то искал, пытаясь опознать человека по обезглавленному телу. «Саша!» Кто-то навязчиво тряс меня за плечо, выдыхая мое имя в самое ухо. «Саша, проснись, пожалуйста, здесь кто-то ходит!» Кое-как я поборол сон, загрузил сознание и попытался хоть что-то рассмотреть в непроглядной темноте. «Чего тебе?» Тихо, хриплым сосноголосом спросил я Ольгу, когда наконец сообразил, где нахожусь и кто рядом. Там кто-то ходит прямо у самого дома. Я слышала, как хрустели ветки. Спи, пусть ходят. Отмахнулся я и попытался снова отвернуться. Но в этот самый момент от двери раздался треск. Кто-то вломился в дом и порвал кусок провода, которым я закрепил полотно. И это уже серьезная угроза. Несмотря на то, что жить мне совершенно не хотелось, но и подыхать вот так, запутавшись в спальном мешке, тоже не предел мечтаний. Пусть лучше меня убивают в драке, но не как беззащитную овцу. Я откинул полог спального мешка, подхватил пистолет, что заблаговременно положил рядом, снял с предохранителя и направил на дверной проем. Некоторое время ничего не происходило, но вскоре послышался скрип половиц, а как только тень возникла на пороге, я надавил на спуск. Громкий хлопок разорвал ночную тишину, а вспышка от выстрела на мгновение выхватила из тьмы очертания комнаты и предметов. Гильза звякнула по полу, а в коридоре рухнуло тело и раздался болезненный стон. Ни медля, ни секунды я подхватил фонарь и рванул к выходу, продолжая все время направлять на дверь оружие. Клавишу включения я вдавил в самый последний момент и резко заглянул за косяк. Яркий свет с непривычки резанул по глазам, заставляя прикрыть веки, но я увидел то, что хотел. На полу лежал человек, и он пытался отползти. «Замер, сука!» — тихо прошипел я, хотя своим выстрелом еще секунду назад наверняка переполошил весь поселок. «Не убивай! Не надо!» — голосом полным страха попросил тот. «Я нормальный, честное слово, я человек, не убивай, пожалуйста!» «Да пошел ты!» — сквозь зубы процедил я и хладнокровно выпустил еще одну пулю, на этот раз в голову. Мужик моментально обмяк, а следующую секунду принялся дергаться, будто раздавленная машиной лягушка. Он поочередно подкидывал то ногу, то руку, и в свете карманного фонаря это выглядело ужасающе. Его штаны намокли, а вскоре нос уловил запах свежего дерьма. От созерцания смерти меня вывели странные звуки из нашей комнаты. Я направил свет в ту сторону и увидел Ольгу, которая выворачивала желудок в углу у окна. «Собирайся», — тихо добавил я и направился к своим вещам. «Там ночь», — едва смогла выдавить из себя девушка, утирая рот рукавом. «Куда мы пойдем?» «Можешь оставаться», — безразлично ответил я, сунул спальник в рюкзак, при этом особо не заморачиваясь, что он будет весь мятый, и поспешил на выход. Прежде чем покинуть дом, склонился над телом и осмотрел его карманы. «Ничего ценного». Лишь пара серебряных украшений, которые тут же перекочевали ко мне. Затем я еще немного провозился с лямками рюкзака, который тоже решил перехватить с собою. Осмотр устрою, конечно, позже, сейчас нужно поскорее сваливать. Несмотря на свой страх, Ольга все же последовала за мной. Мимо трупа она пошла на цыпочках, прижимаясь спиной к стене, словно бы там необыкновенный покойник, а бездонная пропасть». Холодный ночной воздух с некой водяной взвесью быстро выветрил остатки сна из головы. Адреналин в крови разогнал безразличие к жизни, я словно проснулся совсем другим человеком. Мы быстро преодолели сад и выбрались на улицу, где я сразу погасил фонарь. Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы глаза вновь привыкли к мраку. Тьма окутала нас, казалась практически непроглядной. Несмотря на то, что очертания домов и деревьев явно просматривались на фоне черного неба, невозможно было рассмотреть собственных ног. Но оно нам и не нужно. Впереди грунтовка, по которой раньше ездили машины, и серьезных препятствий на ней нет. Максимум, чем мы рискуем, угодить в яму или споткнуться об ухабу. Но если двигаться не спеша, то ничего критичного не произойдет. «Пошли!» – шикнул я, когда более или менее смог определить направление. «Куда?» – испуганно уточнила девушка. «Коту под муда!» – раздраженно сквозь зубы ответил я и двинулся вперед. И, судя по шаркающим звукам позади, Ольга все же решилась проследовать за мной. До трассы добрались без проблем. Но тут они словно дожидались нашего появления. Внезапно в полной тишине взревел двигатель, о котором до сего момента даже намека не было. Из глубины поселка выскочил автомобиль. «Все бы ничего». Но в тот самый момент мы вовсю прыть неслись через дорогу, в сторону леса, и как раз прямиком угодили в свет фар. Таиться больше не было никакого смысла, и я щелкнул клавишу фонаря. Луч света разорвал темноту, выдавая нас потрохами, Но зато мы смогли прибавить скорости и уже бегом вломиться в лес. Машина с визгом затормозила у обочины, а вскоре позади раздался топот нескольких пар ног. И я был уверен на все 200%, что на сей раз нас преследуют злые. Люди точно не станут подставляться и рассекать по пустынным улицам ночью, если они, конечно, не полные идиоты. Вскоре мои выводы подтвердились. За спиной раздался залихватский свист. «Далеко не убежите! Мясо!» Прозвучал полный азарта крик. Я не выдержал, обернулся и на ходу выпустил в сторону преследователей две пули. Но в ответ услышал лишь громкий хохот. А затем все вдруг стихло. Ни топота, ни тяжелого дыхания, лишь ночная тьма и тишина вокруг. Но не стоит обманывать себя, тешить надеждой, мол, они вдруг решили бросить преследование. Твари что-то задумали, перешли в режим охоты. Ольга обо что-то запнулась и со всего размаха полетела на землю. Пришлось остановиться, чтобы помочь ей поскорее подняться. Но вот незадача. Она, кажется, подвернула ногу, потому как стоило ей перенести на стопу вес, изо рта вырвался болезненный стон. Всего лишь секундная заминка. Но этого оказалось достаточно, чтобы злые настигли нас. Выстрел грохнул внезапно, но стрелок оказался так себе, и пуля с характерным шлепком ударила в дерево в метре от нас. Но нам хватило, чтобы рухнуть на четвереньки и, подняв задницу, заползти за ближайшую сосну. Как оказалось, вовремя. Следующая пуля прошла всего в паре сантиметров от ствола, за которым мы укрылись. Я даже ее свист отчетливо слышал. Фонарь я погасил сразу, как только по нам открыли огонь, и теперь вообще ничего не видел. В лесу тьма оказалась кромешной, и чем больше я в нее всматривался, тем сильнее чудилось всякое. Нет на глаза сейчас никакой надежи. Вдруг слева хрустнула ветка, и мои нервы сдали. Я направил ствол в сторону звука и дважды вдавил спуск, но в ответ вновь услышал лишь хохот. Казалось, он льется со всех сторон, и это окончательно вергло меня в панику. Я принялся палить во все, что казалось подозрительным. Даже когда закончились патроны, продолжил давить на крючок. И в этот момент появились они. Первый урод вышел прямо из кустов, что росли впереди, буквально в 3 метрах от нас. На лице кривая ухмылка, а в руках какая-то палка. Еще двое появились слева и справа. Левый даже от дерева локтем оперся, всем своим видом изображая превосходство. Ольгу трясло от страха так, что казалось, дрожь передается по земле. Внезапно она поднялась на четвереньки и ухватилась за ноги уроду справа. «Пожалуйста, не убивайте меня, не надо!» В ее голосе было столько отчаяния и ужаса одновременно, что мое сердце сжалось. Она все еще продолжала причитать, когда у меня в мозгу что-то щелкнуло. Я медленно поднялся на ноги и пошел навстречу уроду, что стоял впереди. «Ну давай, сука! Хочешь убить меня? Вперед!» Закричал я на весь лес. В ответ он лишь в очередной раз расхохотался, отчего внутри взорвался вулкан. Гнев затмил разум, и я бросился на неуязвимого противника. Точнее, не бросился, а ударил первым. В голове вдруг вспыхнули воспоминания лихой молодости, когда однажды я вот так же схлестнулся с грозой соседнего района. Тогда я проиграл, но лишь потому, что за его спиной стояла толпа, которая в итоге меня растоптала. Однако в травмпункт мы попали вместе. Я разорвал ему нижнюю губу, которая во время удара попала на зубы. Сейчас я применил тот же маневр. Прежде чем ударить, наступил на ногу злому. Тот рефлекторно попытался высвободиться и лишь на мгновение устремил взгляд вниз. Ровно в этот момент я нанес свой удар. Короткий, но очень жесткий апперкот и вложил в него всю свою ненависть. Но этого оказалось слишком мало. Будь на его месте обычный человек, он бы уже заливал своей кровью мои ботинки и плевался выбитыми зубами. А этот лишь слегка отстранился, скорее даже опешил от неожиданности. Ответ был мгновенным. Удар ногой в грудь отбросил меня 2 метра и впечатал спиной в сосну, по стволу которой я сполз, хватая ртом воздух. В этот момент к избиению присоединился его товарищ, что стоял слева. Он дважды пнул меня в живот, и по лесу вновь разлетелся хохот. Ольгу тоже никто не жалел. Правый ублюдок пинал девушку ногами. Она свернулась калачиком в надежде прикрыть лицо, помогало слабо. Удары сыпались один за другим, периодически пробивая слабую, неумелую защиту. И тут мне стало не до нее, потому как меня принялись топтать две пары ног, так что впору самому успевать прикрываться. Уроды глумились, им было весело. Они явно хотели отсрочить момент нашей смерти, ведь неизвестно, когда к ним в лапы попадутся следующие жертвы. Не знаю, сколько это продолжалось, но внезапно прямо над головой прозвучал странный, чавкающий звук, который плавно перешел в булькающие хрипы. «Что за...» — раздался вопрос, после которого звук повторился, а затем на меня упало тело. Удары прекратились, и я, наконец, смог убрать руки от лица и осмотреться. На мне лежал один из уродов, а из его горла торчала рукоятка ножа, необычного метательного, и что-то в нем показалось мне очень знакомым. «Ольга, ты как? Морзе, живой?» — услышал я голос Штыка. Я хотел ему что-нибудь ответить, но вместо этого изо рта вырвался идиотский смешок. Затем еще один и еще, а спустя пару секунд я уже хохотал, словно сумасшедший. Я готов был умереть, успел попрощаться с этим светом и представить улыбку Марины, которая наверняка ожидала меня по ту сторону. Но пришла помощь, как всегда, в самый последний момент, и откуда ее никто не ждал. Ведь мы не без основания считали их мертвыми, всех тех, кто отправился на перехват врагов, что в тот злосчастный вечер въехали в заповедник. Мы всю ночь хоронили мертвецов, своих друзей и любимых, а наутро ушли, так никого из них и не дождавшись. А Штык, видимо, выжил. Дождался рассвета и вернулся в лагерь, от которого остались одни головешки. Он егерь. А значит, не сильно напрягался, чтобы обнаружить следы, по которым и двинулся за нами. Судя по всему, нас отделяло всего несколько часов. Возможно, он даже вышел к поселку, но благоразумно решил заночевать в лесу, в более привычной для себя обстановке. А затем услышал стрельбу, поспешил на помощь, просто потому, что иначе не может. И вот оно, чудесное воссоединение. «Морзе!» Хлесткая пощечина быстро выдернула меня из состояния истерики. «Ты как, ранен? Тебя кусали?» «Не, нет. Кажется, нет. Не знаю». Все еще продолжая изредка хихикать, ответил я. «Нет, они не успели», — сквозь всхлипывание вместо меня ответила Ольга. «Они только били». «Понятно», — сухо ответил тот. «Уходить нужно. До рассвета еще минимум 2 часа. Если поблизости трется еще кто-то из этих, уже не отмахаемся. Вам и так здорово повезло». «Ты сам-то здесь откуда взялся?» — спросил я. «По следу шел», — подтвердил мою версию тот. «Шевелитесь, мать вашу, после поговорим». Она ногу подвернула. Кивнул я в сторону Ольги. «На меня обопрется. Хватай вещи. Валим».